подъезде горел свет. Да и вообще никакого нападения я не ожидала. То, что кто-то обратил внимание на мою машину, неудивительно. Новенькая Audi TT. Может, парень их раньше не видел. Мы вышли из подъезда. Я быстро огляделась и успела заметить, как какой-то мужчина шагнул из тени кустов и быстро направился со двора в сторону улицы. «Эй!» — окликнул его Алексей Дмитриевич. В то же мгновение я увидела чью-то тень слева, напряглась, готовясь принять удар. Но тут Ковалев резко повернулся, и тень, которая, естественно, не была бестелесной, взметнулась вверх, не удержавшись на ногах и взвизгнув от боли. Тут же выяснилось, что тени по одной не мелькают. Нападавших было трое, причем весьма неплохо подготовленных. Отнюдь не случайные хулиганы, которые, подкравшись сзади, бьют прохожего по голове и радостно улепетывают с его кошельком. Однако их подготовка не шла ни в какое сравнение со способностями Ковалева. Он отреагировал молниеносно и так профессионально, что у меня на языке завертелся вопрос: в каком таком хитром месте готовят подобных участковых? Я могла бы постоять в сторонке, наблюдая за баталией и ожидая, когда смогу запечатлеть на устах победителя поцелуй, а также задать ему свои вопросы. Но один из нападавших воспылал ко мне внезапным интересом, подскочил и схватил в охапку совершенно неясной целью. По-моему, он и сам не очень понимал, что делает. Чтобы привести его в чувство, я легонько задвинула ему ногой по щиколотке, а потом локтем в солнечное сплетение, очень надеясь, что сильно занятый Ковалев не обратит на это внимания. Тут, в поле нашего зрения, возникла машина с включенными фарами. Она резко притормозила, и трое наших врагов, не сговариваясь, бросились к ней. Алексей Дмитриевич ухватил одного за шиворот, но тот ловко вывернулся, оставив в его руках куртку. Ковалев потерял равновесие и упал, что позволило парню добежать до машины. Как только он оказался в кабине, машина рванула с места и понеслась вперед. Ковалев успел откатиться в сторону, счастливо избавившись от встречи с колесом. А я все-таки взвизгнула, потому что в какой-то момент мне показалось, что избежать этой самой встречи не удастся. «Тьфу ты, черт!» — сказал он, поднимаясь. Тряхнул вражью куртку и добавил с досадой: «Вот зараза!» «Ваши знакомые?» — мило спросила я. «Что? У вас со слухом проблемы?» «Нет, с сообразительностью. Что вы хотели сказать, уважаемая Светлана Сергеевна?» «Вы ожидали нападения, и оно не замедлило явиться. У вас полно врагов или только эти?» «Я на тот предмет, что знакомство с вами может быть из ряда экстремальных». «Ничегошеньки я из ваших слов не понял. Даже испугался. Слова вроде знакомые, а картинки не складываются». «Так вы с картинками любите?» — съязвила я и засмеялась. «Черт с вами! Не хотите ничего объяснять, не надо. Сама разберусь». «Вот лучше бы без этого, Светлана Сергеевна. Без «сама» и разберусь. Есть соответствующие товарищи, а вы бы утречком на машину и домой, в Санкт-Петербург. А, Светлана Сергеевна? Кстати, о товарищах. Вы в милицию звонить собираетесь?» «А надо?» — с сомнением спросил он. «Это даже забавно», — хихикнула я. «Слушайте, может, вы никакой не участковый? Удостоверение липовое, а сам вы...» «Не смешите, меня здесь каждая собака знает. Хотите, позвоню в ближайшую квартиру. И живу я в соседнем доме, я же говорил. Вот он, кстати». «Тогда тем более стоит позвонить в милицию, разве нет?» Он топтался передо мной, разглядывая грязный асфальт, с чужой курткой под мышкой, опущенные плечи, в лице маята. Типичный мент, ничего от недавнего лихого бойца. Весьма стремительные метаморфозы. «Светлана Сергеевна, это нападение с убийством вашей подруги они никак не свяжут, скажут хулиганы. И вас не послушают?» «Меня в особенности». «Что так?» «Надоел я им с этим убийством, хуже редьки пареной. Скажут, опять выдумываю, еще и вас втянул». «А не поговорит ли нам Алексей Дмитриевич в теплой и дружеской обстановке?» «Можно», — пожал он плечами. «Приглашаю вас в гости». «Лучше в гостинице». «Так меня туда не пустят, время-то позднее». «А удостоверение», — напомнила я. «Ах, ну да, хорошо. Гостиница так гостиница». Мы устроились в машине, он огляделся и произнес с улыбкой. «Никогда на такой не ездил. Прокатиться дадите?» «Если будете хорошо себя вести». «Ну, так я со всей душой». «Хочу выразить восхищение вашей прекрасной физической подготовкой. С тремя нападавшими вы так ловко разделались». «Не без вашей помощи», — выдал он шикарную улыбку, сразу став лет на 10 моложе. «Мой вклад был незначительным, но впечатляющим. Не знал, что журналисты теперь проходят курс молодого бойца». «Да бросьте вы, сейчас многие женщины занимаются в различных спортивных группах». «Ах, ну да, курсы самозащиты, укокошь его сама и все прочее. Женщины так самозабвенно пытаются сравняться с мужчинами. Ничего не имею против всеобщего равенства, но только не в мордобое». «По-моему, вы мне зубы заговариваете», — недовольно ответила я, размышляя на тему, мудро ли поступила, пригласив его к себе. Хоть сейчас он и выглядел абсолютно безопасно, однако до этого успел произвести столь сильное впечатление, что до сих пор был на подозрении. «Лучше расскажите, как вам удается поддерживать отличную физическую форму?» «Я же мент», — обиделся он. «И что?» «Между прочим, в недавнем прошлом я боевой офицер, ордена имею, могу показать». «Вы их с собой носите?» «Нет, дома храню. Приехал сюда несколько лет назад. Скучно стало дома сидеть, вот и пошел в участковые». «Вам лучше в спецназ». «Благодарю покорно, я уже отвоевался». Я как раз притормозила у гостиницы. «А замашки у вас богатые», — хмыкнул он. «Тачка — класс. И гостиницу выбрали лучшую в городе». «Да, я не знала, что она лучшая. Что ж, идемте». Оставив машину на стоянке, мы вошли в просторный вестибюль. «Может, посидим в баре? Неловко как-то в номер подниматься». Среди мраморной плитки и позолоты мой хитроглазый спутник заметно затосковал. Весь как-то скукожился, видимо, подозревая неуместность своего присутствия среди данного великолепия. «Оплатить кто будет?» — проявила я любопытство, подозревая, что разговор в общественном месте он предпочитает с одной целью — «Мне придется вести себя прилично, если я и начну требовать объяснений, то зловещим шепотом». «Вы, конечно», — обиделся он, — «откуда у меня деньги?» «Тогда я лучше сэкономлю». «Не бойтесь, приставать не буду». «Моего нахальства не хватит мечтать о таком», — грустно признался Ковалев, но взгляд с прищуром был скорее насмешливым. «Бросьте, я женщина, к тому же свободная, а вы только что геройствовали в мою честь». И я к вам душевно расположена, так что вполне. «Охота вам смеяться над человеком», — попенял он, первым входя в лифт. Мы поднялись на третий этаж. Дежурная отсутствовала. Я сама взяла ключ, так что удостоверение не понадобилось. В номере Ковалев устроился в кресле и принялся осматривать принесенную с собой вражескую куртку. «Документов, конечно, нет», — сказал он с печалью. «Похоже, вообще ничего нет». «Грустно», — кивнула я, устроилась в соседнем кресле и продолжила. «Слушаю вас очень внимательно». «Что?» — вскинул он на меня небесно-синие очи. Я поднялась, прошла к двери, распахнула ее и сказала. «Выметайся». «Так грубо!» «Выметайся!» — повторила я. Он поднялся, а я испугалась, что он и вправду уйдет. Но куртку он оставил в кресле, и это вселяло определенную надежду. Хотя, может, это его прощальный подарок? Ковалев подошел, вздохнул и закрыл дверь, после чего взял меня за руку и направился к креслу. «Хорошо», — сказал он без тени неудовольствия в голосе, — «обменяемся впечатлениями». «Кто начнет?» «Лучше вы». «Я узнаю, что моя подруга погибла, и приезжаю сюда». «Просто так приезжаете?» — тут же встрял он. «Допустим. Мною движет желание понять, что произошло. Намереваетесь утереть нос ментам?» «Сейчас чье выступление? Мое или ваше?» — разозлилась я. «Извините». Взяв ключи у матери Светланы, я прихожу в квартиру, а с интервалом в несколько минут там появляетесь вы. Обращаете мое внимание на интерес каких-то граждан к моей машине, вызываетесь проводить, и тут же на нас нападают неизвестные, бог знает с какой стати. Потом бегут, сломя голову, а вы, вместо того, чтобы вызвать милицию, отправляетесь со мной в гостиницу для задушевной беседы. Гостиницу вы предложили. Несущественно. Ковалев кивнул. Я молчала, разглядывая его. Он радостно мне улыбался, точно ждал подарка, но ничегошеньки не дождавшись, пожал плечами и спросил. «Какие выводы?» «Выводы? Неутешительные. Голову вы мне морочите, служивый». «И вы можете назвать причину, по которой я это делаю?» Вроде бы заинтересовался он. «Ну, если немного напрячь воображение, я весь внимание». Все, с кем я успела поговорить о Светлане, пытались убедить меня, что она чокнутая, и что убить ее мог, скорее всего, какой-то псих. Вам такая версия не приглянулась. До вашего появления я готова была с ней согласиться. И что мое появление? Ваше появление заставило вспомнить о некоем взаимном недовольстве Светланы и вице-губернатора. Власть наша заметно поумнела, и отправить ко мне мордастого парня с предложением свалить из города в течение ближайшего часа — дурной тон. Гораздо разумнее подсунуть участкового с замашками Джеймса Бонда, который мягко объяснит, что мое присутствие здесь нежелательно, а если я не вникну, то он, став героем и верным спутником, сможет быть в курсе моих изысканий, а при случае... «Не годится», — покачал герой головой. Вице-губернатор и его окружение должны были вас очень испугаться. «А кто вы такая, простите, чтобы они вдруг так расстарались?» Мы пялились друг на друга. Он со своей восхитительной улыбкой, а я со все большим недовольством. И в самом деле, кто я такая? И с какой стати кому-то особенно меня бояться? «Ладно», — махнула я рукой, — «теперь ваша очередь». «Можно я разденусь?» — спросил Ковалев. «Совсем?» — подняла я брови. «Нет, куртку сниму, здесь жарко». «Валяйте, не тяните время». Куртку он снял, бросил ее на стул и прошелся по комнате, сунув руки в карманы джинсов. «В одном вы правы», — задумчиво начал он. «Почему-то все стремятся представить ее чокнутой. А я ведь разговаривал с ней. Конечно, она была довольно странной особой. Я бы сказала, с большими причудами, но вряд ли сумасшедшей. И она чего-то боялась. Я простой участковый, но никто не запрещает мне иметь свое мнение. И мнение у меня такое. Это дело торопится сдать в архив, что мне не нравится. Может, потому что я знал убитую, а может, во мне, как и в вас, сильно развито любопытство. Теперь по поводу вице-губернатора. Я читал ее статьи. Не в обиду вам, журналистам, будь сказано, а они гроша ломаного не стоили. Сплошные догадки, абсолютно ничем не подтвержденные. Но особенно мне не нравится способ убийства. Я бы назвал его изощренным и садистским. Киллеры так не убивают. Скорее, похоже на месть. Кому могла так досадить Светлана? Вдруг появляетесь вы. Скорее всего, вами движет идея стать звездой средств массовой информации. В любом случае, я подозреваю вас в желании провести собственное расследование. Не успели вы появиться в квартире, как вами сразу же заинтересовались какие-то ребята. Маньяки, как известно, предпочитают действовать в одиночку. А здесь вдруг группа поддержки в количестве 4 человек. Тему маньяка можно смело отставить. Следовательно, Светлану действительно кто-то боялся. А теперь по неизвестной причине те же люди испытывают интерес к вам. За квартирой, скорее всего, следили. Очень уж быстро они среагировали. Значит, у этой истории есть продолжение. Если вы здесь появились из простого любопытства, самое разумное для вас — уносить ноги. Пока вы бродите в темноте неведения, велика вероятность оказаться в морге, так и не поняв, что происходит. Мне очень бы не хотелось такого финала по двум причинам. Во-первых, как участковый, я не горю желанием заполучить лишний труп. А во-вторых, девушка вы красивая. Ковалев выдал свою улыбку и замер напротив меня. «Вы сказали, она чего-то боялась», — задала я вопрос. «Сказал». «Почему вы так решили?» общее впечатление. Я пытался с ней поговорить, но, наверное, не сумел быть убедительным и вызвать ее доверие. Позиция следствия как-то связана с историей с вице-губернатором? Возможно, пожал он плечами. А каков ваш прогноз? Все-таки поинтересовалась я. Вряд ли в ближайшее время у них появится подозреваемый. Потому что они не ищут особо? Если ищут, то не там. А где, по-вашему, стоит поискать? Я же участковый, обиделся он. Вы хотите от меня слишком многого. Тогда, может, следует сообщить о нападении, чтобы направить поиски милиции в нужное русло. Как пожелаете. Свое мнение я уже высказал. Вряд ли они свяжут два этих события. Скорее решат, что парни надумали угнать вашу тачку, а мы им помешали. Он подхватил свою куртку, намереваясь меня покинуть. Чувствовалось, что у него есть соблазн спросить, отправлюсь ли я восвояси с утра пораньше, но он, как видно, решил не торопить меня, дав мне возможность подумать. Я встала, разложила на столе вражью куртку и вывернула все карманы. Алексей Дмитриевич замер, с любопытством наблюдая за мной. Я включила настольную лампу и тщательно осмотрела все швы. Шов на правом кармане когда-то распоролся, и его зашили на скорую руку, через край, синими нитками, хотя подкладка была черной. Такая небрежность вселяла определенные надежды. Я тщательно ощупала подкладку, особенно внизу, возле резинки, которая стягивала низ куртки на спине. «Что-то есть», — сказала я удовлетворенно. Алексей Дмитриевич вроде бы не поверил и пощупал сам, после чего усмехнулся. «Десятикопеечная монетка» завалилась за подкладку. Я достала маникюрные ножницы и, не обращая на него внимания, стала отпарывать подкладку. Ковалев плюхнулся в кресло, откуда с интересом наблюдал за мной. Десятикопеечная монета имела место быть, но мои труды не пропали даром. Там же я обнаружила клочок бумаги, скрученный в рулончик. Очень может быть, что он провалялся под подкладкой не один месяц. «Дайте я», — не выдержал Ковалев и осторожно принялся его раскручивать. Поначалу я не поняла, что это за бумажка, она показалась мне совершенно бесполезной. Но тут Алексей Дмитриевич взглянул на меня и с некоторой обидой произнес: «А вы везучая!» «Что там такое?» — нахмурилась я. «Железнодорожный билет, точнее его часть. Держите лампу». Я выглядывала из-за его локтя, затаив дыхание, одной рукой направляя свет лампы. «Талызин А», — прочитал Алексей Дмитриевич и добавил, «надо же!» И взглянул на меня с сомнением, вновь поражаясь моему везению. «Сможете узнать, что за тип?» — спросила я. «Попробую. Может, все-таки есть смысл позвонить в милицию?» Потерев нос, спросил он как бы сам себя. «Чтобы они вернули парню куртку?» — съязвила я. «Вы же сами говорили». «Помню, что я говорил», — ворчливо ответил Ковалев. «Разумеется, никуда вы завтра не уедете». «Я бы и без этой бумажки не уехала». «Жаль, что мне не достался другой участок», — сказал он совершенно серьезно. И через 5 минут ушел. Я немного постояла под душем и легла в постель. Но вместо сна долго размышляла, чем меня так тревожит этот парень. С одной стороны, все в нем вроде бы понятно, с другой стороны, у меня появилось чувство, будто я не вижу очевидного, а надо бы».